На следующий день состоялось открытие первого цилиндра. Создавалось впечатление, что они разбили крышку огромного саркофага. Тош и Ван Дик, вооруженные паяльниками, отрезали верхушку контейнера. Когда они взрезали три четверти периметра, сталь искорежилась под внутренним напором строительного мусора. Понимая, что их тут же окутает облако пыли, Сара настояла, чтобы все надели защитные маски и очки. Шум камнепада наполнил ангар, а бетонная пыль ослепила их всех. В течение минуты никто не мог ничего разглядеть. «Боже мой», — подумала Сара, — «это как дымовая завеса. Если бы из этих контейнеров что и вырвалось, мы бы этого не заметили». Поддавшись панике, она оглянулась вокруг, ожидая увидеть какую-нибудь фантастическую фигуру в свете фар. «Отличный камуфляж», — повторила она про себя. «Узник из цилиндров о лучшем и мечтать не мог». Эта мысль целое утро не давала ей покоя. Постепенно облако пыли рассеялось, открыв взглядом строительный мусор. Похоже, там не было ничего интересного. Кирпичи, обломки камней. Теперь предстояло просеять все это с тщательностью археологов в надежде найти хоть что-нибудь подходящее, нудная и утомительная работа. Антония, как профессиональный реставратор, попыталась определить происхождение обломков. Для этого у нее имелся каталог, составленный на основе фотографий, вырезанных из тогдашней прессы. Эти кадры дали ей ценнейшую информацию об обоях и мебели. С помощью этих знаков она могла сказать, какие обломки откуда. «Думаю, что это курительная комната», — объявила она. «Взгляни на эти обломки костей палисандрового дерева». Сара слушала более чем рассеянно. Она не могла избавиться от ощущения опасности. Встав на колени посреди обломков, она тоже начала поиски, и каждый раз, поднимая камень, ждала, что оттуда выскочит скорпион или гремучая змея. Она вздрогнула, обнаружив среди строительного мусора лицо, пристально смотревшее на нее своими мертвыми глазами. Но это казалось всего лишь мраморная статуя, от которой осталась одна голова. Вскоре им пришлось признать, что все уничтожено. От фарфоровой посуды и зеркал остались одни черепки, от статуэток — только обломки. Бронзовые фигурки, казалось, приняли на себя удар мощного артиллерийского снаряда, большинство из них было перекручено в сюрреалистические произведения искусства. Но, как это иногда случается при подобных катастрофах, они обнаружили совершенно нетронутую полную коробку для сигар из красного дерева. В 10 часов они решили устроить перерыв. Жара в стенах ангара была невыносимой, они умирали от жажды. Все жадно выпили воды. Покрытые гипсовой пылью лица выглядели как маски. В середине дня они описали все, что обнаружили во время первого этапа раскопок. Сара насчитала 5 разбитых старинных статуэток, картина, предположительно викторианской эпохи, в лоскутах, 3 горшка до Колумбовой эпохи, вывоз запрещен, чудом уцелели. Мебель же буквально взорвалась под давлением балок и разрушенных стен. Персидские ковры напоминали плохо прокрашенную шерсть зубра. «Ничего интересного», — прошептала Антония. «Я даже не знаю, разочарована я или успокоена». «Это лишь начало», — ответила Сара. «Не ослабляй защиту. Игра только началась. Думаю, мы просто поддались панике», — пожала плечами Антония. «В конце концов, это всего лишь разрушенный дом и ничего больше. Как только мы найдем этот дурацкий магнитофон, я делаю ноги». Саре хотелось бы разделить ее оптимизм, но надпись, выведенная на пыльной поверхности, продолжала танцевать у нее перед глазами. «Бегите, завтра будет слишком поздно». Оглядев горы просеянного строительного мусора, Сара решила, что пришло время устроить сиесту. Жара стояла совершенно невыносимой. Она чувствовала себя грязной, одежда стояла колом от смеси пота и пыли. Однако о том, чтобы потратить питьевую воду на умывание, не могло быть и речи. Как и ее компаньоны, она уже выпила 7 литров. В таком темпе запасы иссякнут довольно быстро. Когда наступила ночь, Тош и Ван Дик объявили, что займутся стряпней, а барышням остается только чопорно сложить ручки на коленях, как подобает истинным леди. Они все слишком устали, так что шутки быстро сошли на нет. Сара быстро опустошила свою миску, даже не отдавая себе отчета в том, что ест. Через 10 минут она уже залезла в свой спальный мешок и уснула, крепко сжав кулачки. Рекс Фейнис придет к ней около полуночи. Она почувствовала его пальцы у себя на лице. Он нежно ощупывал ее лоб. Рекс, одетый в белый смокинг, который когда-то надевали все звезды по торжественным случаям, склонился над ней. Его черные волосы казались нарисованными прямо на черепе, Безупречная линия усов напоминала перевернутую галочку, сделанную китайской тушью. Он был похож на волшебника из мультфильма, возможно, на Мандрейка, созданного Ли Фальком и Филом Дэвисом. Речь идет о волшебнике Мандрейке, персонаже очень популярного фильма, автором сценария которого были Ли Фальк, а художником Фил Дэвис. Сара открыла глаза.